С Соней все эти годы Саша продолжала тесно общаться. Регулярно ходила к ней в гости, приглашала к себе, угощала хрустящими морскими салатами, приготовленными по анемийским рецептам. Не давала своей единственной дружбе безвозвратно утечь в песок времени, несмотря на растущую между ней и Соней душевную расселину. На внутренний тонкий сквознячок разъединенности, с каждым годом ощущаемый все сильнее. Все-таки в промозглой тушинской реальности их дружба по-прежнему оставалась для Саши согревающей. Напоминала ей о студенческой мечтательной юности. Руслана повысили до начальника подразделения, и их семья переехала в более просторную квартиру, что было очень кстати. После Вики Соня родила двух сыновей – Сережу и Тему. С возрастом она еще больше нарастила плоть, а заодно округлилась, потеряла внешнюю остроту. Телесные углы заметно сгладились, за подбородком собралась добродушная мягкая складка. Даже движения ее стали плавнее, как будто из них постепенно вымылась былая угловатая резкость, бесцеремонная нечуткость. Выглядела Соня умиротворенно радостной, особенно во время беременностей. Вокруг нее словно образовывалось плотное теплое сияние, и она безмятежно в нем расхаживала, жизнерадостно перекатывалась, будто лопающийся от спелости солнечный персик. Да и после родов она еще какое-то время сохраняла эту сочную полнокровную витальность. Ходила располневшая, наливная, словно беременная собою, не помещающаяся в собственном теле. Саша иногда спрашивала себя, действительно ли Соня так довольна жизнью, как кажется? Действительно ли нисколько не жалеет о сделанном когда-то жизненном выборе? Весьма сомнительном выборе в пользу рутинной успокоенности. Неужели все ее амбиции хранятся на свалке памяти? Или все же где-то под сердцем порой подгнивает чувство неудовлетворенности, и, внимательно глядя в Сонины лучезарные, ярко накрашенные глаза, всякий раз отвечала себе «Нет, не жалеет». Ее мечта действительно осталась за пределами чувств, одиноко простаивала в прошлом, будто заброшенный цех, заросший огромными дикими лопухами. Боря за эти годы переехал в Москву и сумел открыть там собственную консалтинговую компанию. Вырастить, поставить на ноги свою здоровую, крепкую юридическую мечту. Сплести вокруг себя добротную жизненную ткань. Саша отвозила к нему Кристину на школьные каникулы, а раз в год он сам приезжал в Тушинск в недельный отпуск. Останавливался в родительской уютно-старомодной квартире, тепло пахнущей свежими сырниками, и забирал к себе дочь на все время пребывания. Крепкую семейную жизнь, без вторжения странных подростковых причуд и фантазий, Боря тоже устроил. Спустя 2 года после переезда в Москву женился на серьезной девушке Свете, выпускнице архитектурно-дизайнерского колледжа. Саша видела ее мельком несколько раз. Миниатюрная, холеная, изящная. С миловидным, чуть розоватым личиком, густо усеянным веснушками, словно перепелиное яйцо. У них с Борей родилась дочь Олеся, которая с ранних лет очень привязалась к единокровной сестре. Называла ее «Моя Крис». Обнимала липкими шоколадными ручонками, не давала ей прохода, пересказывала содержание мультиков и секреты всех своих детсадовских подруг. Долго и безутешно плакала всякий раз, когда приходило время расставания. «Мам, она такая классная, такая забавная», — рассказывала по возвращении Кристина, выкладывая из чемодана новые брендовые футболки и джинсы, купленные отцом. Берет у Светы из тарелки кусок чизкейка и говорит, «Я доем твое пирожное, чтобы ты, мамочка, случайно не подавилась». Мы все смеемся, она совсем так по-взрослому пожимает плечами, типа, «Ну не хотите моей заботы? Как хотите». Сашу немного мучила затаенная обида, от осознания того, что Боря мог переехать и начать жизнь с беззаботного чистого листа, а она нет. Она не могла так просто взять и отправиться с ребенком к своей мечте, без приглашения на работу и хоть каких-то жизненных гарантий. Не могла уехать с маленькой дочкой в чужой далекий город, хоть и горячо желанный, но все-таки незнакомый в реальности. Будь Саша одна, без Кристины, она, наверное, в конечном итоге так бы и поступила, не найдя выхода на анемию через тушинские агентства. Отправилась бы в туманную, будоражащую неизвестность. искала бы возможность стать привратницей уже на месте. Но с дочерью на руках это было немыслимо. И слыша от Кристины о налаженной жизни отца, Саша всякий раз щупала корочку на старой ране своей невольной обиды. Приподнимала ее у края, легонько нажимала до первой боли, чувствовала, как вытекает из-под нее теплая капля. И лишь безусловная любовь к дочери не давала этой ране загноиться. В отличие от бывшего мужа, Саша серьезных отношений больше не строила, не стремилась строить. После неудачного брака с Борей она не питала иллюзий, что кто-то захочет последовать за ней в ее негромкую мечту, оставив в Тушинске собственную. Согласиться разделить ее своеобразную анемийскую бытность. Скорее всего, этот кто-то сочтет, что следовать за ним полагается Саше, что это она должна раствориться в его жизненных планах, влиться без остатка в его мечты, маскулинные, главенствующие, первостепенные. Врасти в его действительность всей своей податливой женской сущностью, смотреть на мир вокруг его глазами. Сашу не слишком огорчало, что в ее жизни нет настоящей большой любви. Внимательно вслушиваясь в себя, она ясно чувствовала, что ей эта большая любовь не нужна, что без глубокой душевной привязанности к мужчине ей будет гораздо проще. Саша не желала связывать себя тугими, нелепыми обещаниями, неизбежно ведущим к тупику, к ядовитой горечи разочарований. И уж тем более она не хотела заводить еще детей, брать на себя ответственность за новые жизни. Все ее отношения за эти годы сводились к непродолжительным и не слишком бурным романам, похожим на кардиограмму здорового сердца, повторяющийся орнамент из умеренных подъемов и спадов. И все Сашины чувства оставались в пределах скользящих легковесных увлечений, никак не затрагивающих глубинные душевные слои. Последним таким увлечением был Виталик из фирмы по продаже стеклопакетов, где Саша проработала около 2 лет. Когда в феврале она слегла с тяжелой ангиной и неделю пробыла на больничном, ей написала коллега-менеджер, словоохотливая пышногрудая Люба, сообщила, что на работу пришел новый системный администратор. «Тебе он должен понравиться. Мне кажется, он в твоем вкусе. Так что есть повод выздоравливать скорее». Люба полгода назад вышла замуж и теперь почему-то постоянно пыталась устроить Сашину личную жизнь. Отправляла ей ссылки на благонадежные сайты знакомств, предлагала варианты среди своих знакомых. Возможно, она делала это из самых искренних, трепетно-теплых побуждений, полагая, что без серьезных отношений женщина в таком возрасте несчастна и неполноценна. Обычно Любины попытки найти ей мужа не будили в Саше раздражение, лишь на несколько секунд зажигали внутри добродушную легкую усмешку. Но в тот раз было иначе. Саша лежала в мучительной температурной дремоте, пытаясь преодолеть мельтешение горячей темноты с вкраплениями ярко-алых, словно раскаленное железо вспышек боли. И когда в эту тягостную темноту свалилось Любино сообщение, стало совсем невыносимо. Внутри поднялась удушливая жгучая волна негодования, окатила больное тело дополнительной порцией жара. «Да что она себе позволяет?» — думала Саша. «Зачем лезет ко мне со своими глупостями? Не оставляет в покое даже сейчас». Возмущение сдавливало легкие, не давало свободно дышать. Длинными скрюченными пальцами хватало за горло, пылающее от ангины. Хотелось перезвонить и, несмотря на рассыпающийся ломкий голос, излить свой гнев. Впрочем, уже через несколько минут возмущение постепенно ослабило хватку и отступило. Саша выключила звук на телефоне, проглотила таблетку парацетамола и, наконец, уснула, благополучно забыв о Любе и ее навязчивой заботе о личной жизни коллег. «Рады видеть вас в добром здравии, Александра», — певуче протянул директор. «Больше не болейте, горлышко берегите, чай с метком и лимоном пейте. А то, знаете, работа без вас перекипает». И, обернувшись к распахнутой двери соседнего кабинета, практически без паузы, словно продолжая мысль, добавил. «Вот у нас тут за время вашего отсутствия новый сисадмин появился. Знакомьтесь, Виталик, прошу любить и не обижать». «Господи, и он туда же!» — невольно дернулась у Саши в голове. «Любить я должна этого новенького». «А что еще?» Последние фразы чуть было не вырвались наружу, но в последнюю долю секунды застряли, и Саша как будто увязла в их непроизнесенной резкости. Виталик сидел в окружении менеджеров Вари, Алевтины и Любы. Невозмутимо поедал домашнее шоколадное печенье, принесенное хозяйственной Варей. Темноволосый, зеленоглазый, с идеально выбритой эспаньолкой, с тонкими заостренными чертами. Он показался Саше воздушно легким, сухим, словно склеенным из бумаги, словно готовым в любой момент унестись по ветру или вспыхнуть багряным пламенем от малейшей искры. И будто услышав Сашины мысли, он ответил, безмятежно продолжая жевать. «Любить меня не обязательно, а вот не обижать и кормить печеньками – желательно». «Еще и инфантильный нарцисс», – подумала Саша. «Мальчик Виталик. Хоть и явно далеко за 30. Даже представляют его не Виталием, а Виталиком». Она уже собиралась сказать, что ради печенек ему лучше устроиться работать в соседнее здание, на кондитерскую фабрику «Сладкая лужайка», но внезапно Виталик улыбнулся. Легко, бездонно, словно не только лицом, а всей своей воздушной сущностью. И Саша от этой улыбки будто соскользнула в прохладную внутреннюю невесомость. «Как я вижу, ваши пожелания уже учитываются», — сказала она в итоге и отправилась к своему рабочему месту. В следующие недели Саша с ним практически не контактировала, лишь изредка ловила на себе его взгляд. У него были по-весеннему зеленые глаза, налитые спокойной ясной свежестью. Да и весь он излучал нечто весеннее, прозрачно-апрельское. Медленное, невесомое пробуждение чего-то цветущего и волнующего. «Не то чтобы красивый, но что-то есть», — думала Саша. И тут же забывала. На Любина навязчивая «Ну как тебе наш новенький?» равнодушно пожимала плечами. С коллегами-женщинами Виталик вел себя галантно и в то же время не без легкого наигранного ребячества, которое почему-то вызывало у всех умиление. Варя неизменно приносила ему шоколадное или овсяное печенье на клетчатой льняной салфетке в прозрачно-розовом контейнере. Алевтина заливисто смеялась, иногда чересчур старательно, над его повторяющимися, не всегда остроумными шутками. А пожилая уборщица Полина Тимофеевна даже как-то принесла ему темно-синий мохнатый шарф от сквозняков. «И не говорите, тетя Поля, продаем элитные, значит, окна, а у самих все насквозь продувается», — сказал он бархатистым, вкрадчивым голосом, спокойно забирая подарок. «Сапожники без сапог. Вот кто мы». Всему женскому коллективу явно хотелось окружать его неусыпным трепетным вниманием, оберегать от воображаемых повседневных тягот. Внимание Виталик принимал, но с живым рельефным интересом разглядывал только Сашу. Словно ее отстраненность, нежелание разделять всеобщую заботливую нежность к его персоне разжигали в нем любопытство. А однажды, в конце марта, когда Саша заработалась допоздна, Виталик неожиданно подошел к ней с бутылкой Асти и заявил, что из-за свалившейся на него лавины дел забыл отметить с коллегами день рождения. «А теперь, оказывается, все уже по домам разбежались. Вот ведь халявщики, правда? Нет, чтобы хоть раз на работе после звонка задержаться. Ну и фиг с ними. Пусть смотрят дома «Ванильные секреты» и блох у котов вычесывают. Только на нас с вами, Александра, и держится эта конторка. Предлагаю отметить мой день рождения нашим труженическим нано-коллективом». «Я вас, конечно, поздравляю, но алкоголь не пью», — ответила Саша, рассеянно глядя, как из принтера ползут листы договоров на завтра. Медленно-медленно, будто промерзшее мартовское время, тянущееся в сторону тепла. «И правильно. Тем более этот Асти — приторное пойло для старшеклассниц. Пойдемте лучше выпьем чаю тут рядом, в кафе-кондитерской, при фабрике «Сладкая лужайка». Куда вы хотели меня отправить работать?» Саша вздрогнула, подняла на него глаза. «Ну не мог же он тогда прочитать мои мысли?» Пронеслось внутри обжигающим изумлением потоком сухого горячего ветра. «Я? Ну или не вы, а кто-то другой?» «Точно, не вы, вспомнил. Эта уборщица тетя Поля мне советовала туда податься, если здесь уволят. У нее там внук стажировку проходил, и ему понравилось. А вот почему бы, кстати, и нет. Ну а пока можно как раз чаю попить и присмотреться на всякий случай». Перед Сашиными глазами возникла вечерняя квартира, пропитанная тихим сырым запахом отсутствия Кристины, которая до воскресенья, до самого конца весенних каникул, пробудет у Бори. Одинокий ужин из холодильника, вчерашние макароны с фаршем, томатная жижа, покрытая жирной коркой. Подумалось об эхе вечернего двора, который постепенно смолкает, рассеивается, впитываясь в кремовые комнатные обои с узором из тонких листиков. Уступает место звенящей, усталой тишине. И внезапно Саша поняла, что не хочет сегодня этого тихого, вялого уединения, квартирной ватной томительности. Что крошечный, хрупкий мотылек, проснувшийся где-то внутри сердца, просит не усыплять его снова. По крайней мере, не сразу. Просит наполнить этот вечер щекотной бризовой легкостью, разбавить блеклую окружающую пустоту присутствием Виталика с прохладно-зеленоватыми весенними глазами. Саша выключила компьютер, не дождавшись полного бумажного воплощения договоров, достала из принтера отпечатанные листы, пропитанные свежим утробным теплом, и, машинально раскладывая их на столе, ответила со вздохом и деланной обреченностью. «Ну, раз у вас сегодня день рождения...» «Что ж, отказать не могу. День рождения у меня на самом деле не сегодня, а через 3 недели...» Но я в это время буду в отпуске и с коллегами отметить не смогу. Поэтому приходится вот так ловчить, подстраиваться под обстоятельства. В тот вечер и завязался их невесомый, необременительный роман. В ближайшем кафе, за маленьким хлипким столиком. Сплелся из пустякового разговора в теплом кондитерском воздухе над пузатым чайником, наполненным темно-оранжевым варевом с томящимися ягодами и острыми веточками. Не менее приторным, чем Асти. Саше было с Виталиком легко и просторно. Радостно от присутствия этого несложного, очень воздушного человека в ее жизни и свободно от понимания того, что они с ним не связаны никакими крепкими узами обязательств, что в любой момент могут разлететься, унестись потоками ветра в разные стороны, что пространство ее мечты остается обособленным, нетронутым, надежно отгороженным от жизни Виталика. Вместе они ходили на крытый каток, в канареечно-желтую пиццерию возле Сашиного дома, в недавно открывшийся боулинг-центр. Заглянули в Тушинский драматический театр, правда, всего на полспектакля. Ушли в перерыве, поскольку Виталик заявил, что эти современные постановки слишком шокируют его тонкую душу. Гуляли по Центральному парку, апрельскому, оттаившему, покрытому влажными прожилками глинистой грязи. Ели наперегонки невозможно острые чебуреки, купленные у вокзала. Как-то раз забрели в парк развлечений с ржавыми скрипучими аттракционами по инициативе Виталика, решившего вспомнить отрочество. «Даже лучше, что теперь все ржавое и ненадежное, так больше экстрима», — уговаривал он Сашу погружиться на маленькой карусели с желто-серыми лебедями. Летом ездили за город, сердечные, катались на велосипедах по проселочным дорогам вдоль соснового леса, глубоко дышащего смолой и нагретой на солнце хвоей. Купались в холодной неторопливой речке и потом долго лежали на берегу, глядя в высокий сияющий день, в ярко-синее небо с редкими жирными кляксами белизны. Виталик приглашал ее к себе в свою слегка хаотичную холостяцкую квартиру, пахнущую одновременно кремом для бритья, сигаретным дымом, сырными чипсами и освежителем воздуха «Океанский бриз». Готовил свои фирменные стейки, которые они потом ели на балконе, запивая очень терпким красным вином. «Мне совсем чуть-чуть, полбокала», — неизменно говорила Саша. И Виталик в ответ каждый раз шутил, глупо, но не раздражающе, доставал с антресолей 5-литровый хрустальный бокал, подаренный ему на прошлой работе одной назойливой поклонницей. Саше нравились его плотный пряный запах, смешанный с парфюмом, зеленоватая свежесть глаз, бездонная улыбчивая эфирность. Нравилось чувствовать его близкое присутствие, разливающее в животе тягучую сиропную сладость, тесно сплетенный телесный жар, впитывающий в себя пространство. С Виталиком можно было ненадолго отвлечься от серой тушинской реальности, поставить ожидание анемийского будущего на паузу. На работе они свои отношения не демонстрировали. Старались не пересекаться быстрыми обжигающими взглядами, держаться друг от друга на прохладном, офисно-рутинном расстоянии. Так попросила Саша. «И правильно, зачем расстраивать коллег?» — согласился Виталик. Они женщины добрые, заслуживают капельку надежды на то, что когда-нибудь завоюют мое сердце». И все же их взаимное влечение не осталось незамеченным Любой, не ускользнуло от ее цепкого внутреннего чутья. «Но скажи честно, ведь есть же что-то между вами». Допытывалась она, подсаживаясь к Сашиному столу. Закидывала ногу на ногу, выставляя крутое бедро, туго натянувшее бархатистую юбочную ткань и круглые розовые колена. Говорила лукавым, заговорщическим тоном, выжидательно задерживая дыхание где-то в районе солнечного сплетения. Саша вяло усмехалась, качала головой, переводила взгляд на монитор. И Люба смотрела на нее с долгим, ироничным прищуром, будто давая понять, что никакие отпирательства не смогут разбавить сомнениями ее глубокую, концентрированную убежденность. Друзьям и тем более родственникам Виталик Сашу не представлял. Не приглашал на территорию своей долгосрочной фундаментальной жизни. И Саша собиралась поступить так же. Однако с Соней все-таки пришлось его познакомить. Та, узнав о появлении подруги-ухажера с работы, как-то вечером встретила их у выхода из офиса. Ненароком. «А я иду Тёмку-младшего своего забирать с плавания, и вот решила заскочить, раз уж практически по пути», — объяснила она свое присутствие с простодушным любопытством, разглядывая Виталика, представленного Сашиным IT-коллегой. «И правильно, заскакивайте почаще», — невозмутимо ясным голосом ответил Виталик. «И меня в следующий раз вместе с Тёмкой на плавание отведите. Я-то, бедняжка, сижу целый день за компьютером, спина уже побаливать начала. В моем-то юном возрасте». Соня бодро кивала, обещала узнать у тренера о наличии места в группе для подрастающих. «Ну и чего скрывала его от меня?» — сказала она потом Саше, заявившись в гости с коробкой нестерпимо химических бананово-ликерных конфет. «Я уже подумала, может, урод какой-нибудь, ну или там странный, а тут такой красавчик. Тебе, наверное, на работе все завидуют?» «На работе не знают», — пожала Саша плечами, обреченно выкладывая конфеты в вазочку. «Ну как не знают? Вы же вместе вечером выходите, чуть ли не за ручку. А скоро, небось, съедетесь, будете еще и утром вместе приходить. А там и свадьба не за горами. Придется коллегам сообщить». Саша с досадой подумала, что Соня после трех родов не только расширилась внешне, округлившись в румяное безмятежное солнце с детских рисунков, но и сузилась внутренне. Сжалась сознанием, полностью утопленным в домашних делах. Иначе как можно было предположить, что Саша, которую она знает столько лет, решит связать свою жизнь с воздушно-легким, весенним и абсолютно мимолетным Виталиком? Неужели Соне непонятно, что они никогда, ни при каких обстоятельствах, не будут жить вместе? Что их беззаботные, невесомо скользящие отношения никогда не перерастут в супружеские, не скрепятся громоздким общим бытом, а однажды просто безболезненно рассеются, растворятся в потоке повседневности? И, конечно, так и произошло. С октября, после того, как Саша уволилась с работы, их встречи стали более короткими, поверхностно отстраненными. Виталик стал все чаще смотреть в телефон, отправлять кому-то неотложные деловые сообщения, все реже звать Сашу в свое одиночное, пропитанное холостяцкой непринужденностью, жилье. Его улыбка с каждой неделей становилась все более рассеянной, механичной, все менее глубинно сущностной. Словно невидимые чувственные тропинки между ним и Сашей постепенно начали зарастать высокой травой, а к зиме как будто заросли полностью и покрылись плотным, непроходимым снегом. И отношения, достигнув логического конца, атрофировались, отмерли естественным образом, без долгих мучительных объяснений. Все было и так понятно. В середине декабря, проходя мимо кафе-кондитерской «Сладкая лужайка», Саша увидела за стеклом Виталика в компании Любы. Та смеялась, слегка запрокидывая голову, задорно вонзала вилку в огромный бесформенный кусок шоколадного торта. С легкостью разламывала его наполовины, разрушала, словно неудавшийся замок из песка. Саша совсем не расстроилась, узнав, что ее променяли на бывшую коллегу, болтливую, назойливую, весьма легкодумную. Не почувствовала за ребрами ни единого копошащегося слепого червячка. С октября все ее мысли были заняты новым периодом жизни, приоткрывшим, наконец-то, дверь в многолетнюю выстраданную мечту. С октября Саша снова стала студенткой. В Тушинске при компании «Фракс Тревел», международном туроператоре с логотипом в виде райского яблока и слоганом «Все уголки земного рая», открылись курсы, дарящие своим выпускникам очень крепкую, осязаемую возможность работать гидами в далеких солнечных городах, в том числе и в анемии. Полгода обучения, и Саша, наконец, могла получить шанс отправиться навстречу затаенному, глубоко внутри пульсирующему счастью, навстречу самой себе. О курсах она узнала случайно. Субботним сентябрьским вечером Саша возвращалась домой от тогда еще своего Виталика, внезапно слегшего с температурой за 37 и обострением насморка. «Ну, прости, но нету никаких сил тебя провожать», — сказал он ей в прихожей, болезненно закрывая весенние зеленые глаза. «Да ладно, отдыхай», — улыбнулась Саша в ответ. «Думаю, сумею добраться без провожатого». Такси она вызывать не стала, решила пройтись пешком до самого дома. Долго-долго шла сквозь нарастающий вечер, сквозь оживленное субботнее шевеление городской туши. Рассеянно скользила взглядом по редким подсвеченным окнам, моргающим пестрыми глазами телевизоров. По неоновым вывескам баров и раздвижным стеклянным дверям, окутанным плотным сигаретным дымом. И внезапно ее взгляд остановился на рекламном объявлении «Фракс Тревел», светящемся в огромной витрине уснувшего бизнес-центра. Она сразу почувствовала, что это ее долгожданный, реальный шанс, который ни за что нельзя упустить. В солнечном сплетении что-то сладко обрывалось, и по спине побежали мурашки жгучего, почти что детского нетерпения. Саша тут же достала из кармана телефон, зашла на сайт рекламируемых курсов и забронировала последнее место в группе, набиравшейся на октябрь. Курсы были недешевыми, но Саше за последние годы удалось отложить немного денег. Кристину теперь практически полностью обеспечивал отец, окончательно укрепивший свой консалтинговый успех и окунувшийся в просторное, пышное, цветущее материальное благополучие. А на себя Саша тратила очень мало. Не потому что старалась экономить, а всего лишь от абсолютного отсутствия внутренней тяги к вещам, развлечениям, сытой сиюминутности комфорта, к бестолковой эфемерной суете, никак не связанной с мечтой, с центральным жизненным стержнем. Хотя занятия на курсах проходили вечером, Саша решила уйти из офиса и устроилась работать дистанционно, копирайтером в рекламное агентство. Ей хотелось оставить как можно больше времени для вдумчивого, неспешного освоения учебного материала. Ведь по окончании курсов нужно было непременно блестяще сдать экзамен, чтобы ее обязательно отметили и дали ей заветную работу. Чтобы с легким сердцем доверили ей ворота благословенного города. А еще Саша старалась ежедневно освобождать драгоценные часы и минуты для усовершенствования эдемского языка, за который она решила взяться основательно, рьяно, с удвоенным пылом. Даже стала брать частные уроки по скайпу у молодой преподавательницы-аспирантки из Москвы. 3 раза в неделю садилась за компьютер и 1,5 часа говорила на своем осторожно ломком ученическом эдемском, время от времени прерываясь и внимательно слушая улыбчивую девушку с крашенными вьющимися волосами. Яркую, свободную, похожую на мягкое бордовое солнце, заходящее солнце анемии. Саша так стремительно и плотно погрузилась в изучение эдемского, поскольку чувствовала, что на этот раз ее негромкая мечта действительно уже близка. Уже ждет ее за поворотом следующего года. Отчасти так ощущалось и потому, что перед Сашей наконец-то замаячила долгожданная свобода. Перешедшая в 10 класс Кристина определилась с выбором вуза и заявила в начале сентября, что хочет переехать к отцу. «Ну так проще будет», — сказала она с призрачной обыденной невозмутимостью, разрезая пиццу, накручивая на вилку тягучие сырные нити. «Чтобы поступить на менеджмент в МГУ, нужно заниматься с местными репетиторами. Ну или на местных курсах хотя бы. Здесь, в Тушке, меня никто нормально к экзаменам не подготовит. А мне ведь надо не только высокие баллы по ЕГЭ получить, там еще математику придется сдавать дополнительно». «У тебя же вроде бы с математикой все и так хорошо?» — осторожно спросила Саша. «Мам, ну что ты как маленькая? Хорошо для уровня тушацкой школы. Про обществознание вообще молчу. Наша Лидия Захаровна сама не знает предмета. Репетиторов тут нормальных не найти». «Так считает папа, и я с ним согласна. Мы уже обо всем договорились. Я перееду в следующем году. Света не против, ну и Олеська тем более. Надеюсь, ты тоже?» «Вот так просто?» «А ты уверена, что готова оставить родную школу, друзей, меня?» Кристина закатила глаза и несколько секунд жевала с демонстративной небрежностью. «Мам, ну ты и скажешь. Я что, на Марс улетаю? Вообще-то есть интернет, мессенджеры всякие, да и поезда между городами ходят регулярно. Буду приезжать на каникулах, видеться с ребятами и с тобой, а тебе без меня даже лучше будет». «Это еще почему?» «Ну как? Простора будет больше. Устроишь, наконец, стабильную личную жизнь с этим твоим загадочным Виталиком. Надеюсь, я доживу до того дня, когда ты меня с ним познакомишь. А потом вы, может, сами вдвоем уедете. Куда ты там собиралась? Не помню». Саша была рада деловой и безболезненной легкости, с которой ее дочь решилась на переезд. Ясной безграничной уверенности, исходившей от ее безмятежного взгляда, расслабленного ровного голоса. Кристина точно знает, чего хочет, и ей это достанется без борьбы, необходимости оправданий, томительного многолетнего ожидания. Боря выбор дочери действительно поддерживал. «Надо было, конечно, раньше все это организовать», — сказал он Саше по телефону, «чтобы она и 10 класс здесь отучилась, а не в последний год школу меняла». «Ну ладно, что уж теперь, раз она только сейчас решила». «Я обо всем договорюсь, гимназию уже присмотрел тут неподалеку, и репетиторов ей хороших найду, так что не переживай». Саша не переживала. Она отпускала дочь с удивительным внутренним спокойствием, с ощущением теплой бархатистой наполненности в области сердца. С радостью за ясное, четкое, очерченное будущее Кристины, избавленное от мучительных сомнений, изнуряющих душевных метаний. И при этом... В ее чувствах не было легкости, избавления, ни единой капли, даже на самом глубоком дне. Саша никогда не хотела расстаться с Кристиной ради свободного пути к исполнению давней мечты. Любовь к дочери и любовь к далеким воротам анемии существовали в ее сердце параллельно, не пытаясь соперничать, бороться, выталкивать друг друга в прохладную область вторичного. Если бы дочь решила остаться в Тушинске, Саша бы просто мысленно продлила свое ожидание свободы с мягкой, беззвучной невозмутимостью, без малейшей тени досады. До тех самых пор, пока Кристина не стала бы взрослой, независимой, жизнестойкой и не уехала бы из материнского дома в свой собственный. Когда пришел долгожданный час начала занятий и в двух шагах за распахнутой дверью очертилась аудитория, Саша почувствовала глубокое тягучее беспокойство. А затем и острое смятение, иглой, входящее в сердце, сладко и упоительно. Было сложно представить и осознать, что этот маленький душноватый лекционный зал, залитый бледно-лимонным светом, должен стать началом ее пути к воротам анемии, отправной точкой ее настоящей жизни. На первом занятии энергичная худощавая преподавательница с лиловой помадой немного рассказала об учебной программе и перспективах, а затем все курсисты по очереди представлялись и говорили о своих мотивациях. Кто-то всегда мечтал быть экскурсоводом в какой-нибудь теплой и культурно богатой стране. Кто-то хотел стать специализированным гидом, водить гастрономические туры. Некоторые собирались в будущем открыть свои собственные турфирмы. А Саша, смущенно глядя в окно, в отяжелевшее от сырости октябрьское небо, прямо заявила, что хочет быть просто встречающей, привратницей города анемии. Всю оставшуюся жизнь. Несколько человек повернулись к ней с вялым, чуть презрительным удивлением. Разглядывали ее, моргая равнодушно, отстраненно, по рыбье. Никто не стал уточнять, почему именно у курсистки Александры такие специфичные и весьма скромные жизненные запросы. Занятия Саша посещала исправно, несмотря на то, что трансферному гиду многое из учебной программы не требовалось. Методику составления экскурсий, особенности посещения туристических объектов и тому подобные предметы она изучала ради будущего экзамена. А историю, страноведение, культуру из глубокого, почти священного уважения к благодатному городу, у ворот которого собиралась провести жизнь. В конце концов, она не могла позволить себе не знать, из чего вырос ее личный Эдем. Как оживала и расцветала его душа, какими внутренними соками много веков наливалась его легкая, красочная плоть. Большинство информации из лекции Саша знала еще с университетской поры, но все же слушала внимательно, жадно, с упоением, и время от времени открывала для себя новые детали необозримой эдемской картины. В группе в основном учились молодые девушки, не намного старше Кристины. Из легких обрывистых разговоров между занятиями Саша узнала, что многие успели не раз побывать за границей, в том числе и в анемии. А Вероника Елецкая, скуластая барышня с очень аккуратным и сине-черным каре, даже жила там целых 2 года вместе с родителями-экспатами. 2 бесценных, упоительных, должно быть, совершенно неземных года, доставшихся просто так. Ходила в местную школу, каждый день наслаждалась ласковой морской лазурью, переходящей у горизонта в ослепительную глубокую синь. Скорее всего, не раз пересекала вокзальную площадь с фонтаном в виде райского павлина. Звонко шлепая сандалиями, оживленно болтая по телефону, свободно, буднично, в повседневной юной беспечности. Веронике было не больше 20. На занятиях она обычно сидела справа от Саши и время от времени роняла на нее косые длинные взгляды. Лишь один раз за весь курс посмотрела прямо в лицо с затаенным острым любопытством. И Саша ясно увидела ее глаза. Холодные, голубоватые, с темно-коричневыми каплями вокруг зрачков, словно сбрызнутые остывшим кофе. А однажды, уже под конец курса, Саша случайно услышала в перерыве между лекциями, как Вероника обсуждает ее с одногруппницами, спокойно и обыденно, не пытаясь даже слегка приглушить мелодичный журчащий голос. «Это Александра? Но она какая-то странная», — говорила Вероника, затягиваясь тонкой ментоловой сигаретой и медленно выдыхая дым в открытое лестничное окно. «Вот сколько ей лет? Где-то под 40?» «Мне кажется, меньше», — задумчиво ответил кто-то, стоящий рядом. «Да? А я слышала, у нее вроде дочь уже школу заканчивает. Ну, неважно. Допустим, ей 35. Но вот она прям так хочет стать именно трансферным гидом? Честно, не понимаю». Саша собиралась спуститься на первый этаж за чаем, но застыла у входа из коридора. Осталась стоять возле приоткрытой двери, неотрывно глядя сквозь щель на лестничную площадку. Чувствуя, как внутри живота неприятно сжимаются ледяные кольца, как мысли спутываются, и какой-то морок липко сочится сквозь гладко-серые коридорные стены. «Ну и ладно, а что такого?» — вновь отозвался кто-то. Перед Сашиными глазами в те минуты четко проявлялось только лицо Вероники, выступающие острые скулы, сочный припухлый рот, широкие брови. Лица стоящих рядом расплывались и ускользали, словно на нерезкой фотографии. «Да, ничего, просто странно. Это ведь такая работа, где нужно быть постоянно на ногах, практически не спать и вообще крутиться, как белка в колесе. Когда тебе 18-20 лет, такой норм, постоянный драйв, новые знакомства, энергии на все хватает. А когда ты взрослый человек, далеко за 30, ну, не знаю, как-то не солидно. По-моему, это работа для активных студентов. Даже не работа, а временная подработка на старте карьеры, чтобы через полгодика рассчитывать на повышение. Ну, есть вот такие вечные студенты. Возможно, она как раз одна из них. Не знаю, мне кажется, всему свое время. Вот я, например, на позицию трансферного гида подхожу, а ей уже поздновато. Не по возрасту как-то». Сказав это, Вероника сделала последнюю затяжку и вкрутила окурок в пепельницу на подоконнике. Затем слегка поежилась от наплывающего с улицы стылого мартовского воздуха, плотнее запахнула коротенькую дутую куртку, нежно-розовую, точно клубничный йогурт, и, поскольку разговор с одногруппницами застопорился, невозмутимо уткнулась в телефон. А Саша почувствовала, как неприятный внутренний холод задрожал, вздулся пузырем и лопнул, растекшись по всему телу. Стало невозможно, нестерпимо, промозгло и бесприютно. Как будто небрежно оброненные слова малознакомой девушки, совсем недавно вышедшие из подросткового возраста, были внезапным приговором, безжалостно ярким светом, пролившимся на истинное положение вещей. Как будто анемийская мечта действительно вдруг оказалась обычным миражом, неуместной, переспелой иллюзией. И внутри нее нельзя было найти прибежище, ласковое, успокоительное тепло. Саша вернулась в аудиторию, надела пальто и медленно спустилась на улицу. Проходя мимо Вероники, по-прежнему стоящей у окна на лестничной площадке, бросила короткий взгляд в ее сторону. Та продолжала неотрывно смотреть в бескрайнее телефонное пространство. В тот вечер Саша долго гуляла по Центральному парку, раскисшему, утопающему в весенней густой грязи. Бесцельно бродила по неровным аллеям, словно покрытым подмороженной коричневатой нугой. Идти домой не хотелось, возвращаться на занятия тем более. Внутри отзывалась лишь черная горькая пустота от внезапного осознания того, что привратницей анимии ей возможно не стать. Что в реальности эту заветную сокровенную роль, скорее всего, отдадут кому-то вроде Вероники Елецкой. Кому-то легкому, свежесочному, юному. Ждущему от жизни постоянного движения вперед, непрерывного обновления. И он примет эту роль как нечто транзитное, мимолетное и, вероятно, малоценное. Не настоящее, ни капли глубинной, бескорыстной любви. Когда темнота начала крепчать, Саша набрела на скульптуру женщины с младенцем на руках. Маленькая бетонная мать, удивительно ярко-белая, в чернильном вечере, прорезанном бледными фонарями, и как будто отчаянно тянулась вверх. Словно изо всех сил пытаясь выбраться вместе с ребенком из грязевого паркового болота. И, глядя на нее, Саша подумала, что прожила с Верой в свою негромкую мечту уже столько лет, и поэтому не может перестать верить вот так просто из-за чьих-то нелепых слов, из-за случайно услышанного поверхностного разговора за сигаретой. Она медленно выдохнула и сказала себе, что нужно срочно выбираться из вязкого болота уныния. А спустя 3 дня после занятий к ней подошла начальница курсов Анна Аркадьевна. «Подождите, Александра, я вас на минутку буквально задержу. Вы ведь, кажется, именно трансферным гидом хотели в анимию. Ну так вот, как раз нужен будет человек с июня. Думаю, вы прекрасно подойдете. Там требуется человек спокойный и ответственный, как вы. К тому же язык, я так понимаю, вы знаете неплохо, раз в институте учили в качестве специальности. Надо будет, конечно, еще по скайпу пройти собеседование, но я вашу кандидатуру уже рекомендовала. Если начальство одобрит, купим сразу билет». Потом вам нужно будет самой съездить в консульство в Москву, оформить рабочую визу. Ну и по приезде в анимию вас ждет 2-недельное обучение. Как вам такой расклад? Согласны? Она сказала это так просто, так обыденно, равнодушно, гладким, почти скучающим тоном. Небрежно поправляя дужку очков, убирая за ухо туго закрученную пепельно блондинистую прядь, то и дело роняя взгляд на зажатый в руке телефон с открытым WhatsApp, словно произносимые ею фразы не стоили всецелой концентрации, трепетной затаенности дыхания, проникновенной торжественности. Словно речь шла о чем-то несущественном, мелком, привычно скользящем в ежедневном круговороте вещей. «Согласна», — ответила Саша. А затем сказала что-то еще, путанное и смятое, ощущая, как свертывается внутри тугой и горячий сгусток концентрированного счастья. И Анна Аркадьевна тоже продолжила что-то говорить. Все тем же бесстрастным рутинным голосом, поглаживая экран телефона тонким, будто негнущимся указательным пальцем с глянцевым винным ногтем, заостренным, хищным. От Анны Аркадьевны пахло сигаретами, мятной жвачкой и свежим, немного хвойным парфюмом. «Ну, будем тогда на связи», — произнесла она наконец, и Саша поняла, что разговор подошел к концу. «Да, хорошо, спасибо». В ответ Анна Аркадьевна чуть заметно кивнула и тут же устремилась прочь по коридору, нетерпеливо цокая шпильками сапог, одергивая узкую юбку. А Саша постояла еще минуту в сладостной, плотной растерянности. Затем быстро побежала вниз по ступенькам бизнес-центра, задерживая дыхание, словно ныряльщица, словно перед погружением в теплую бескрайнюю воду. И от предощущения ласковой водной толщи где-то в животе болтался щекотный клубок восторга. После этого короткого и размытого в Сашином сознании разговора дни налились весенней праздничностью, превратились из неприютных и сквозистых в торжественно ясные, сверкающие. Упоительно запахло талым снегом, обещанием скорого живительного тепла. Воздух пьянил, обжигал нутро, наполнял безмерной пронзительной радостью. Радостью предвкушения, близкого жаркого дыхания, негромкой мечты. От внезапности и простоты происходящего эта радость, такая долгожданная и выстраданная, казалась Саше чем-то незаслуженным, непозволительным, неловким. Будто она досталась слишком легко, свалилась с неба неожиданной слепой удачей. Но вместе с тем не раствориться в этой радости, огромной, всепоглощающей, было невозможно. И Саша таяла в ней каждый день, каждую минуту, просыпаясь, неспешно гуляя по солнечным и обледенелым улицам Тушинска, крупными глотками хлебая жгучий, бодрящий воздух. Спустя неделю состоялось собеседование по скайпу. Около 40 минут Саша разговаривала с краснолицым, рыжебородым человеком, который то и дело неуместно шутил и сам же расплывался в медленной, добродушно теплеющей улыбке, словно сливочное масло на сковороде. Казалось, ему гораздо больше хотелось слушать себя, чем Сашин слегка сумбурный рассказ об эдемском языке в университете, о небольшом, но весьма интересном опыте работы в сфере туризма, о давнем желании работать встречающим гидом в Анимии и решении пойти на курсы Frax Travel. Впрочем, рассказ, по всей видимости, его все же удовлетворил. На следующий день Саша уже подписала договор и купила авиабилет на июнь. Затем с отличием сдала совсем несложные и уже ничего не решающие экзамены курсов. «Мы очень рады, что у нас будет такая мотивированная сотрудница», сказала ей Анна Аркадьевна, чуть более теплым и живым голосом, чем в прошлый раз. «Удачи вам и, конечно, карьерного роста. Должность трансферного гида — это только начало». А в апреле, когда вяло забурлили вскрывшиеся воды реки Кровянки, в воздухе будто преждевременно запахло чем-то совсем уже предлетним, липово-клейким. Саша поехала подавать документы на рабочую визу. Прокатилась на поезде до Москвы вместе с Кристиной, уже начавшей свой постепенный переезд к отцу, и отнесла пачку справок и всевозможных фотокопий в бледно-фисташковое здание консульства. Туда, где был последний этап на ее пути к негромкой мечте. Мечте, которой она была безоглядна, беззаветно верна, которую не предала за все эти годы, несмотря ни на что. И когда этот последний этап был пройден, и паспорт с рабочей визой оказался в Сашиной руке, жаркая бурлящая радость переросла в ровное чувство совершенного счастья. Это чувство словно во много раз превосходило Сашино сердце, не могло в нем уместиться. Будто она жила не внутри, а где-то совсем рядом, крепко привязанная к сердцу незримыми нитями. Оно слегка колыхалось в потоках теплого анемийского ветра.